Учился полностью, просто скорректировал траекторию взмаха. Его клинок встретился с моим, и сила удара швырнула парня в маске в стену ближайшего здания. Золотистый камень треснул от удара. «Дело не в скорости», — пояснил я, продолжая неспешное наступление. «Дело в том, что ты не можешь меня остановить. Как не можешь остановить камень, катящийся с горы?» Зеро поднялся, его движения стали более резкими, нервными. Он попробовал использовать огненную гиену. Пламя встретилось с моим мечом и просто разошлось в стороны, не причинив вреда. Молния буревестника, мой клинок прошел сквозь электрические разряды, не замедлившись ни на мгновение. «Невозможно!» В его голосе впервые прозвучала паника, которую даже модулятор голоса не смог скрыть. «Это же просто физические удары!» «Просто?» — я усмехнулся, загоняя его в угол между двумя зданиями. «В простоте есть совершенство. Зачем мне изощренные техники, если я могу просто раздавить тебя?» Последний удар. Вертикальный, сверху вниз. Зеро едва успел блокировать, но сила. Его колени подогнулись, золотистая мостовая под ногами пошла трещинами. Он стоял на одном колене, удерживая мой меч двумя руками, и я видел, как дрожат его руки от напряжения. «Все еще хочешь увидеть остальное?» — спросил я, глядя на него сверху вниз. Вместо ответа Зеро сделал нечто неожиданное. Его левая рука метнулась к предплечью, где на костюме вспыхнула небольшая панель. На ней загорелась надпись красными буквами. «Протокол Глич». Мир дернулся. Нет, не мир, мое восприятие. На долю секунды Зеро словно раздвоился. Его фигура размылась, сместилась на метр влево, потом вернулась обратно, как помехи на телевизоре. Инстинкты взвыли в опасности, но было поздно. Пока мой мозг пытался обработать визуальный сбой, Зеро уже двигался. Его клинок прошел под моим блоком, движение, которое я должен был предвидеть, но не смог из-за сенсорной помехи. Острие чиркнуло мне по боку, оставив длинную царапину. Неужто я заигрался? «Ха!» Зеро отскочил назад, торжествующе подняв окровавленный клинок. «Получилось! Знаешь, как сложно создать помеху, которая собьет мастера твоего уровня? Месяцы разработок! Но оно того стоило. Определенно стоило!» «Технологические примочки?» В моем голосе прозвучало разочарование. «Я думал, ты хотел победить меня мастерством. Моими же приемами. Не в этом ли суть?» Красная линия на маске Зеро неожиданно мигнула. «Я... это просто...» Он запнулся, явно смущенный. «Это тактическое преимущество. Использование всех доступных средств». «Переобуваешься в воздухе», — усмехнулся я. «Но знаешь что? Мне все равно. Используй, что хочешь. Результат будет один». Я снова сменил стойку. На этот раз простую, но эффективную. Зеро напрягся, и его сенсор бешено сканировал мою позицию. «Что ты делаешь?» В его голосе снова появилась нервозность. Я не ответил, просто начал концентрировать энергию. Не магию, чистую волю, а точно десятки миле сражений. Клинок начал вибрировать, издавая низкий, почти неслышный гул. Но Зеро удивил меня. Вместо того, чтобы защищаться, он улыбнулся. Даже под маской я почувствовал его ухмылку. «Я так надеялся ее применить!» — воскликнул он и тоже принял стойку. Его клинок тоже начал вибрировать, но иначе. Это была не стойка одного удара. Безумец пытался скопировать абсолютный разрез. Тот удар, которым я отправил Шогот отдыхать на задворке Вселенной, где он только смог его увидеть. «Ты с ума сошел?» — не удержался я. «Эта техника требует десятилетий подготовки. Твое тело просто не выдержит нагрузки». «Может быть», — согласился Зеро. «Но какая прекрасная смерть! Погибнуть от техники, которая пытается освоить... Хотя, знаешь, я лучше попробую тебя ей убить». Я резко сменил технику, тоже подготовив абсолютно разрез. Даже если он скопировал хотя бы половину мощи, ничем другим я ее не остановлю. А спесь сбить с него точно стоило. Два клинка завибрировали в унисон. Воздух между нами начал искажаться от концентрированной энергии. Золотистые статуи вокруг покрылись сетью трещин просто от близости к эпицентру силы. Мы двинулись одновременно. Два разреза встретились в воздухе, и мир на мгновение перестал существовать. Взрыв силы превратил ближайшие статуи в пыль, выбил окна из золотистых зданий, заставив землю содрогнуться. Когда пыль осела, мы стояли спиной к спине, замерев в финальных позициях. Треск. Мой меч раскололся пополам. Верхняя половина лезвия упала на землю с печальным звоном. «Ха-ха-ха-ха!» За моей спиной раздался истерический смех Зеро. «Я сделал это! Я сломал твой меч! Я...» Он не договорил. потому что в следующее мгновение я уже двигался. Техника пустой руки, древнее искусство безоружного боя, разворот, захват, выкручивание запястья. Меч Зеро оказался в моей руке, прежде чем он понял, что происходит. «Что?» — он начал поворачиваться. Рукоять его собственного меча встретила его челюсть с сокрушительной силой. Зеро отлетел назад, кувыркаясь по золотистой мостовой. Треск возвестил о том, что его маска не выдержала удара. Он поднялся на четвереньки, и я, наконец, увидел его лицо. Вернее, половину. Маска раскололась по диагонали, обнажив левую часть. Черные волосы, растрепанные, влажные от пота. Ярко-голубой глаз, в котором плясало безумие азарта. Кровь струилась из разбитого носа. Парню было от силы лет 20. И что-то в его чертах показалось мне знакомым. «Никогда не ослабляй бдительность до чистой победы». «Ну вот», — Зеро поднялся на ноги, пошатываясь. «Теперь мы квиты. У тебя, словом, меч, у меня маска. Забавно, не находишь?» Я поднял его клинок, направляя острие ему в грудь. «Забавы закончились, как и твоя жизнь». «Воу-воу, стой!» Зеро поднял руки, в его голосе не было страха, только лихорадочное возбуждение. «Не убивай меня! Ты же знаешь кодекс мечников, старый добрый кодекс чести!» «Кодекс?» — я прищурился. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. Параграф 17, пункт 3. Мечник щадит противник, если тот просит о милосердии. Я прошу, официально. На колени встану, если надо. К тому же я просто наемник, мне платят, я делаю». Он действительно опустился на дно колена, театрально прижав руку к груди. «Умоляю тебя, великий мастер, пощади недостойного ученика. Я обещаю справиться. Больше никаких читерских устройств. Только честный меч и годы тренировок». Я смотрел на него, и во мне боролись раздражение и что-то похожее на веселье. Этот идиот действительно цитировал мне кодекс, который я сам помогал писать тысячи лет назад. Хотя откуда он вообще о нем узнал? «Знаешь что?» — сказал я, опуская меч. «Твое счастье, что я сегодня в хорошем настроении. Убирайся. Но если еще раз станешь у меня на пути...» «Понял, понял». Зеро вскочил на ноги. «Спасибо, ты не пожалеешь. Хотя нет, пожалеешь, потому что я обязательно возьму реванш. Когда-нибудь. Может быть». Он медленно поднялся, покачиваясь от усталости. «Хотя знаешь...» Внезапно добавил Зеро, доставая что-то из-за пояса. «Есть одна проблема с кодексом чести». «Какая?» Я поднял клинок и остановил его в сантиметре от его шеи. «Он работает только тех, кто ему следует». Зеро сжал в кулаке небольшой артефакт на груди. Устройство вспыхнуло ослепительным светом. Волна энергии ударила во все стороны. Уж не знаю, что это было, просто телепорт или выход из разлома, но Зеро после его применения исчез. Стоит признать, засранец меня заинтересовал. Его бы в правильное русло направить. Того и гляди, получился бы отличный боец. Я посмотрел на меч в своей руке. Качественная работа, надо признать. Баланс идеальный, руны усиления вплетены мастерски. Риверс не поскупился на снаряжение для своего пса. Жаль, что меч Арии не уцелел. Все же основную энергию я направил на то, чтобы погасить силу удара противника, а не чтобы убить его. Вот и вышло, что вышло. Но размышление прервал низкий вибрирующий гул. Земля под ногами задрожала, золотистые здания закачались. Босс разлома решил наконец появиться. Существо было одновременно прекрасным и жутким. Четырехметровая фигура из треснувшего янтаря и старой слоновой кости парила над землей, не касаясь ее. Вместо лица — гладкая отполированная поверхность, отражающая багровый свет местного солнца. Но самым жутким были трещины в его теле, сквозь которые просвечивало не свет, а время. Застывшие моменты. Летящая стрела, замерзшая на полпути к цели. Капля дождя, повисшая в воздухе, взмах крыла птицы, растянутый на вечность. Тысячи украденных мгновений, заточенных в теле этого существа. От него не исходило враждебности, только бесконечная всепоглощающая меланхолия. Тоска существа, обреченного вечно хранить моменты, которые никогда не завершатся. «Хранитель застывшего заката», — пробормотал я, что возникло у меня в голове благодаря наручу, что подарила Аниса. Хранитель медленно повернул свою безликую голову в мою сторону. Движение было плавным, текучим, как у танцора. Он поднял руку, изящную, с непропорционально длинными пальцами, и указал на меня. Воздух между нами замерцал, после чего в одно мгновение он оказался рядом со мной. «Зараза!» — только и успел сказать я, прежде чем время решило сыграть со мной злую шутку. Риверс Монтельяр стоял на самой вершине здания гильдии охотников, в своем личном святилище. Помещение, которое он обустроил для тайных ритуалов, было погружено в полумрак. Единственным источником света был массивный кристалл в центре комнаты. Артефакт, расколотый на множество частей, но все еще пульсирующий силой. Советник подошел к кристаллу и положил на него руки. Поверхность была холодной, почти ледяной, но прикосновение по ней пробежала рябь тепла. Трещины в кристалле расширились, и в них вдруг появились глаза. Десятки глаз разного размера, смотрящих в разные стороны, моргающих несинхронно. Зрелище, от которого у обычного человека поехала бы крыша. «Мой господин», — Ривер склонил голову, — «я выполнил вашу волю. Энергия собрана, жертвы принесены». Из кристалла раздался голос. Нет, не голос, набор звуков, которые складывались в слова прямо в мозгу Риверса. Шепот безумия, ставший речью. «Ты хорошо служил мне, смертный, но это не конец, мне нужно больше». «Благодарю вас, слепой безумный бог». Риверс поднял голову, в его глазах плясал фанатичный огонь. «Но чтобы продолжить, мне нужно больше силы». Глаза в кристалле заморгали чаще. По святилищу прокатился звук, похожий на смех. Или на предсмертный хрип умирающей вселенной. «Больше? Ты готов заплатить цену?» «Любую», — без колебаний ответил Риверс. «Тогда слушай внимательно. Я дарую тебе ритуал. Древний, запретный, забытый даже теми, кто помнит начало времен. Ритуал сосуда». Знание хлынуло в разум Риверса потоком раскаленной лавы. Символы, формулы, точные движения — все отпечаталось в его сознании с болезненной четкостью. Он схватился за голову, чувствуя, как нос начинает кровоточить от перегрузки. «Ты станешь моим сосудом. Частица моей сущности войдет в твое тело. Ты получишь силу, превосходящую любого местного охотника С-ранга. Но у любой силы есть цена». «Неважно», — прохрипел Риверс, вытирая кровь. «Если я смогу править Ариатом, любая цена будет оправдана. Империя запомнит меня как героя». «Героя? О, смертный! Ты так забавен в своих иллюзиях. Ну да, ты станешь героем». Риверс отступил от кристалла и начал готовиться. Из тайников он достал необходимые компоненты. Редкие травы, кристаллы чистой эссенции, ритуальный кинжал из металла, добытый в самых глубинных разломах. Сначала круг. Он чертил его собственной кровью, смешанный с порошком из костей древних существ. Каждый символ должен был быть идеальным, каждая линия безупречной. Малейшая ошибка, ритуал обернется против него. Затем жертвы. Риверс достал несколько флаконов с эссенцией павших охотников, те самые списанные, которые он использовал для экспериментов. Их жизненная сила, сконцентрированная и очищенная, послужит топливом для трансформации. Очень удобно, когда жертву не надо тащить к месту проведения ритуала. Он встал в центр круга и начал произносить слова на языке, который не должен был существовать в этом мире. Древние слоги царапали горло, заставляя язык неметь, но Риверс, несмотря ни на что, продолжал. Круг вспыхнул багровым светом. Эссенция из флаконов поднялась в воздух, превратившись в светящийся туман. Риверс поднял ритуальный кинжал и полоснул себя по ладони, позволяя крови свободно капать в центр круга. Треснувший кристалл задрожал. Глаза в нем закрылись все разом, а затем открылся один, огромный, занимавший всю поверхность артефакта. Зрачок был не круглым, а состоял из множества переплетающихся спиралей, уходящих в бесконечность. «Приготовься, смертный, это будет больно!» Из глаза вырвался луч черного света. Если такое вообще возможно. Он ударил Риверса в грудь, пронзив насквозь. Советник закричал, чувствуя, как что-то чужеродное входит в его тело, раздвигает ребра, обвивается вокруг сердца. Его кожа покрылась черными венами, но не такими, как от обычной эссенции. Эти пульсировали, двигались, словно живые. Глаза Риверса из карих стали полностью черными, без белков и зрачков. Волосы побелели за считанные секунды, тело начало меняться. Мышцы уплотнились, кости стали прочнее, рефлексы ускорились до нечеловеческого уровня. Но самое главное, он чувствовал силу. Необъятную, всесокрушающую силу, текущую по венам вместо крови. Трансформация заняла несколько минут, которые показались вечностью. Когда багровый свет погас, в центре круга стоял уже не Риверс Монтильяр, советник гильдии. Там стояло нечто большее, просто скрытое за человеческой оболочкой. «Великолепно!» — прошептал Риверс. Его голос звучал на нескольких октавах одновременно. «Просто потрясающе!» Он подошел к окну и посмотрел на ночной город внизу. В треснувшем кристалле за его спиной глаз медленно закрылся. Слепой безумный бог был доволен. Игра близилась к развязке. И уж какой будет финал, ему было не так интересно. Главное — устроить хаос. Глава 4. Игры со временем. Хранитель застывшего заката медленно повернул свою безликую голову в мою сторону. Движение было плавным, текучим, как у танцора под водой. Он поднял руку, изящную, с непропорционально длинными пальцами, и указал на меня. Воздух между нами в этот момент замерцал. «Зараза!» — только и успел сказать я, прежде чем время решило сыграть со мной злую шутку. На моей груди внезапно появились три глубоких пореза. Никакого процесса, ни движения, ни удара, ни даже мерцания в воздухе. Просто в один момент моя рубашка была целой, а следующий разорвана в клочья, и кровь уже текла по коже. «Что за...» Я отскочил назад, прижимая руку к ранам. Боль была реальной, кровь настоящая, но я ничего не видел. Ни атаки, ни даже намека на движение. Хранитель наклонил голову, словно изучая мою реакцию. Через трещины в его теле я видел застывшие моменты времени. Капли крови, повисшие в воздухе на полпути к земле. Искра, столкновение клинков, замерзшая, как янтарная звезда. Я усмехнулся, вытирая кровь с груди. Все стало ясно. «Стираешь время атаки? Серьезно? Знаешь, у меня был приятель, который тоже любил подобные фокусы с магией времени. Правда, он использовал это, чтобы подглядывать за девушками в бане. Ты хотя бы применяешь способность для чего-то полезного, а не для использования всяких извращений». Хранитель не ответил. Не думаю, что он вообще мог говорить. Вместо этого он снова поднял руку. На этот раз я был готов. Инстинкты завопили об опасности за долю секунды до того, как реальность решила меня поцарапать. Я резко дернулся влево. Пять глубоких порезов появились там, где я стоял мгновение назад, прочертив борозды в золотистой мостовой. Если бы я остался на месте, они прошли бы через мое тело. «Ладно, ладно, я понял намек», — пробормотал я, переходя в боевую стойку. «Ты не болтливый тип». Я атаковал. Стиль огненной гиены. Пламя обвило клинок, превращая его в полосы раскаленного металла. Удар был быстрым, точным, смертельным. Лезвие прошло через грудь хранителя, оставив обугленную рану размером с кулак. Хранитель посмотрел на дыру своей груди с чем-то похожим на легкое любопытство, затем, будто само время вокруг него задрожало. Воздух засветился тем же золотистым светом, что застывшие статуи вокруг. Рана начала затягиваться, медленно, словно в обратной перемотке. Обугленные края стали чистыми, дыра уменьшилась, исчезла. Через секунду хранитель стоял передо мной абсолютно невредимый. «О, ну, конечно!» — вздохнул я. «Откат урона. Почему я не удивлен? В следующий раз, когда встречу босса разлома, который просто дерется кулаками, устрою ему овацию». Хранитель снова атаковал. На этот раз я увидел закономерность, легкое подрагивание воздуха за мгновение до появления ран. Не само движение, конечно, но хотя бы намек на то, где пройдет урон. Я начал уклоняться от невидимых ударов, используя лишь свое восприятие опасности. Влево, вправо, назад, кувырок. Каждое движение спасало меня от новых порезов. Золотистая мостовая покрывалась следами от атак, превращаясь в изрезанное полотно. «Знаешь, что раздражает больше всего?» — крикнул я, уклоняясь от очередной серии невидимых ударов. «Я даже не могу красиво парировать. Как я должен выглядеть круто, если приходится прыгать как блоха?» Попробовал контратаковать. Стиль буревестника. Молнии заплясали по клинку. Удар достиг цели, пробив хранителя насквозь. Электричество прошло по его телу, заставив трещины светиться ярче. Откат. Снова невредим. Раздражает уже подобное. Стиль морозного предела. Лед покрыл половину его тела, превратив в статую. Бесполезно. Откат. Даже стойка одного удара, сконцентрированная в точку абсолютного разрушения, не дала результата. Хранитель просто отматывал время для себя назад. Я пробовал растянуть атаку, пробовал серии, но нет, у этого парня не было пределов для отката. «Что ж», — пробормотал я, отскакивая от очередной волны невидимых атак. «Похоже, грубой силы тут не поможет. Нужно действовать иначе». Хранитель наклонил голову, и я почувствовал изменение в воздухе. Его следующая атака была массированной, десятки невидимых ударов одновременно, покрывающие все пространство вокруг меня. Инстинкты взревели, уклониться было некуда. Я сделал единственное, что мог. Прыгнул вверх. Оттолкнулся от воздуха, используя шаги по небу, поднимаясь на 10 метров за пару мгновений. Подо мной золотистая площадь превратилась в месиво. Сотни глубоких порезов, перекрещивающихся между друг с другом, образовали настоящую сеть. Если бы я остался там, то превратился бы в фарш. — Ты знаешь, — крикнул я сверху, — обычно я не против сильного противника, но ты, конечно, тот еще фрукт. Хранитель поднял голову, глядя на меня своим безликим лицом. Воздух вокруг него снова замерцал. Порезы начали появляться прямо в воздухе. Я едва успевал уклоняться, отталкиваясь от невидимых платформ. Но шаги по небу истощали меня. Техника не предназначена для долгого использования. По крайней мере, не в нынешней моей форме. И тогда я понял. Проблема была не в том, чтобы нанести урон. Проблема была во времени. Он откатывал время для себя, но что если... Я приземлился, едва избежав очередной волны атак. Мое тело было покрыто десятками мелких порезов. Не все удары удалось избежать. Но это было неважно. Хранитель остановился. Впервые за весь бой он полностью замер. Видимо, у него тоже были инстинкты. И они, должно быть, сейчас вопили об опасности. Я улыбнулся и принял стойку, которую давненько не использовал. Стиль расколотого мира. Энергия начала концентрироваться не в клинке, а вокруг меня. Воздух задрожал, пространство начало искажаться. Это была техника не для атаки. Это была техника для изменения самих правил боя. «Видишь ли, приятель?» — сказал я, чувствуя, как реальность начинает трещать вокруг меня. «Я уже понял, что ты можешь откатывать время для себя. Можешь атаковать, пропуская сам процесс удара. Но что будет, если ударов будет слишком много? Проверим?» — азартно улыбнулся я. Я активировал технику. Мир раскололся. Реальность разделилась на фрагменты, каждый из которых существовал в своем собственном временном потоке. В одном фрагменте я атаковал хранителя мечом, в другом уклонялся от его ударов. В третьем стоял неподвижно. В четвертом бежал по стене здания. Все эти версии существовали одновременно. Хранитель дернулся, впервые показав что-то похожее на замешательство. Его способности, как я и предполагал, работали с нелинейным временем. Он мог откатить нас урон назад, мог пропустить момент атаки. Но когда время разделилось на дюжину потоков... «Вот в чем штука с временем», — сказал я. «Его можно растянуть, сжать, откатить. Но что, если его просто разбить вдребезги?» 20 версий меня атаковали одновременно. Огонь, лед, молния, чистая сталь. Каждый фрагмент использовал свой стиль. Хранитель попытался откатить урон, но не мог. Откат работал в едином временном потоке, а тут их было сразу несколько. Он попробовал контратаковать, но его вневременные удары терялись между фрагментами. Атака, направленная в один поток, не достигала другого. «И знаешь, что самое прекрасное?» — усмехнулся я, чувствуя, как техника выжимает из меня все соки. Все же подобная техника была опасной для меня. «Когда я соберу все потоки воедино, весь урон суммируется». Хранитель отчаянно пытался защищаться, но было поздно. Я начал сводить фрагменты реальности воедино. 12 становились 6. 6 — 3, 3 — 1. Когда пространство схлопнулось, весь накопленный урон обрушился на хранителя одновременно. Дюжина ран от разных стихий, помноженная на парадокс одновременного существования. Хранитель попытался откатить урон, но не смог. Слишком много повреждений из слишком многих источников. Его способность работала с единичными ранами. Трещины в его теле расширились. Золотистый свет, державший вместе застывшие моменты, начал тускнеть. Хранитель сделал шаг назад, покачнулся и рассыпался. Не взорвался, не растворился. Именно рассыпался, как разбитая ваза. Каждый осколок содержал застывший момент времени, теперь они все освободились. Я пошатнулся, чувствуя, как стиль расколотого мира выпил из меня почти все силы. «Ненавижу эту технику», — устало выдохнул я, опираясь на меч. «Сильная, да, но жрать после нее хочется, будь здоров». Там, где стоял хранитель, теперь парил большой астролит. Кристалл размером с кулак, пульсирующий внутренним светом. Рядом лежали два предмета. Наруч на моей руке засветился, опознавая добычу. Длинный, слегка изогнутый кусок металла, похожий на слоновую кость, но золотистыми прожилками он определил как осколок позвоночника хранителя. Второй же — сердце вечности. Пульсирующая сфера из теплого живого янтаря, внутри которой я видел застывшие, но постоянно меняющиеся образы. Как калейдоскоп из моментов, которые были, есть и будут одновременно. Еще была руна, маленькая, неприметная, валялась чуть в стороне. Я поднял ее и повертел в пальцах. «И что ты делаешь, а?» — спросил я воздух. «Вызываешь дождь? Печешь блины? Превращаешь врагов в утащик для ванны?» Я пожал плечами и сунул ее в пространственный карман плаща вместе с остальной добычей. Разберусь потом. Как-никак Ария купила ту штуковину, что безошибочно распознает любой материал и способы его обработки. Застывший город вокруг начал мерцать. Без хранителя разлом терял стабильность. «Время валить», — пробормотал я, поднимаясь на ноги. И словно в этот момент на мои слова прямо передо мной открылся пространственный разрыв. Из него донесся знакомый лай. «О, ну, наконец-то!» — воскликнул я. «А я уж думал, ты решил оставить меня тут». Кабинет советника Риверса Монтельяра на 90-м этаже здания гильдии был погружен в полумрак. Единственным источником света служили огни ночного города за панорамными окнами и тусклое свечение магических рун на стенах. Ривер стоял спиной к двери, глядя на город внизу. Его силуэт изменился после ритуала, плечи стали слегка шире, осанка прямее, а от всей фигуры исходила аура едва сдерживаемой мощи. Белые волосы, которые он решил не скрывать, отливали серебром в лунном свете. «Входите», — произнес он, не оборачиваясь. Его голос звучал на нескольких тонах одновременно, создавая жуткую гармонию. «Время пришло». Дверь открылась, и в кабинет вошли трое. Первой была леди Аврора из клана Торренс. Высокая статная женщина, лет 35, с холодной красотой северных земель. Ее платиновые волосы были собраны в сложную прическу, удерживаемую заколками в виде шестеренок. Глаза цвета стали изучали обстановку с расчетливым интересом. На пальцах девушки поблескивали кольца-артефакты, а в воздухе вокруг нее едва заметно вибрировали крошечные механические конструкторы, плод ее гения в техномании. «Советник Монтельяр», — произнесла она ровным, лишенным эмоций голосом. «Ваше приглашение было неожиданным. Следом вошел Кеншин из клана Ятагучи. Невысокий жилистый мужчина, чье лицо было обычным, таким, которого никогда не запомнишь, не выделишь из толпы. Идеальная внешность для ассасина. Единственной примечательной чертой были его глаза, абсолютно черные, без намека на белки. Побочный эффект ритуалов его клана. Но подобных секретов хватает у каждого старого клана. Он двигался абсолютно бесшумно, словно тень. «Надеюсь, это стоит моего времени», — сказал он, и в его голосе прозвучало нескрываемое презрение. «У меня есть дела поважнее, чем светские встречи». Последним вошел Гелиос Микель. Полный мужчина средних лет с лицом добродушного торговца и глазами акулы. Его дорогой костюм едва ли скрывал многочисленные татуировки печати, покрывающие тело. Каждая печать была связана с существом из его коллекции. «Ах, Риверс!» — воскликнул он с фальшивой жизнерадостностью. «Какая честь! Последний раз мы виделись на аукционе после закрытия мертвых топий. Кстати, как поживает тот элементаль, которого вы купили?» Риверс наконец повернулся к ним. Его полностью черные глаза без зрачков и белков заставили даже невозмутимую Аврору слегка напрячься. «Сгорел», — ответил он просто. «Но это не важно. Я позвал вас потому, что у нас общий враг». «Дарион Торн и его прихвостни», — кивнул Кеншин, быстро поняв, о чем будет речь. «Я слышал о вашем конфликте». «Но почему мы должны ввязываться в вашу войну?» — Риверс улыбнулся. Улыбка вышла жуткой, слишком широкой для человеческого лица. «Потому что это не моя война. Это война за будущее Империи. Торн и его террористы угрожают самим основам нашего общества. Но главное...» — он сделал паузу. «У каждого из них есть личные счеты с кем-то из его окружения». Он подошел к столу и разложил на нем фотографии. «Леди Аврора, Зара, ваша давняя знакомая, не так ли?» Аврора поджала губы, глядя на фото рыжеволосой красавицы. «Это выскочка!» — процедила она сквозь зубы. «Да, мы знакомы. Она возвысилась благодаря моим разработкам. А когда я попыталась восстановить справедливость и получить свои деньги, то меня просто кинули». «И теперь она помогает Торну. — кивнул Риверс. «Представляет ему убежище, ресурсы, информацию. Без нее его организация давно бы развалилась». Он повернулся к Кеншину. «Клан Монклер, Абель и Хлоя. Они внезапно решили поддержать проигравшую сторону». Кеншин сплюнул на дорогой ковер, наплевав на все нормы поведения. «Монклеры всегда были слабаками, цепляющимися за устаревшие понятия чести. Особенно эта мелкая дрянь Хлоя. Думает, раз убила пару старейшин, то может командовать. Было бы поучительно показать ей место. Из-за нее нарушил честь планов моего клана». «Именно!» — согласился Риверс и обратился к Гелиусу. «А вы, мой дорогой коллекционер, разве Бартоломей Рикар не испортил вам сделку века на последнем подпольном аукционе? И Голдлиус Диккенс, он ведь убил вашего ручного Василиска!» Лицо Гелиуса потемнело. «Рикар — самодовольный болван, который не понимает истинной ценности редких существ, а Диккенс, мой бедный Сисикс, был уникальным экземпляром, последний из своего вида, и этот варвар просто пристрелил его. Где я еще найду подобный разлом, где обитают такие существа?» «Так вот мое предложение», — Риверс обвел их всех взглядом. «Ни грубая сила, ни массовые атаки. Мы ударим точечно, элегантно, сломаем их волю, покажем, что сопротивление бесполезно». «И как именно?» — спросила Аврора. Риверс щелкнул пальцами. Дверь кабинета открылась, и вошли двое мужчин. Оба высокие, мускулистые, с пустыми глазами фанатиков. Но в их движениях читалась смертоносная грация хищников. «Познакомьтесь с капитанами Торвальдом и Магнусом. Оранговые охотники, принявшие идеальную формулу эссенции. Сильнее, быстрее, выносливее любого обычного человека и абсолютно лояльные». Торвальд, светловолосый северянин с лицом берсерка, кивнул. «Мы готовы служить, советник. Наши отряды ждут приказа». Магнус, смуглый южанин с хищными чертами лица, добавил. 50 лучших бойцов в каждом отряде. Все усилены эссенцией. Терроризм будет искоренен в Империи, наступит мир». Риверс повернулся к окну. «Вы получите всю необходимую поддержку. Леди Аврора, вы отправитесь к убежищу Зары. Ваша техномания против ее ресурсов. Посмотрим, чей гений окажется сильнее». «С удовольствием», — холодно улыбнулся Аврора. «Кеншин, Монклер — это ваши. Отец защитит дочь, это очевидно. Используйте это. Разделите их, сломайте по отдельности». «Само собой», — ассасин облизнул губы. «Гелиус, вы займитесь Рикаром и Диккенсом. Уверен, в вашей коллекции найдется что-то особенное для них». «О, да». Глаза аукционера загорелись нездоровым блеском. «У меня есть пара экземпляров, которые я берег для особого случая. Химеры из кровавых топий. Рогатая виверна из парящих островов. Они будут рады отобедать». Риверс кивнул, довольный. Он прекрасно знал, что этим людям нужен был лишь повод, чтобы поквитаться с указанными целями. Сам же мужчина обеспечил им эту возможность, да еще и пообещал награду за помощь. Они просто не могли отказаться. «Отлично! Ваши усилия будут оплачены соответственно, когда все завершится. Торвальд возглавит основные силы здесь. Магнус обеспечит периметр. Когда Торн придет, а он придет, мы будем готовы. И помните...» Его голос стал еще более нечеловеческим. «Никакой пощады. Время милосердия прошло. Осталось только очищение». Я вышел из разрыва прямо на мостовую перед зданием гильдии. «А ты не торопился, да?» — проворчал я, потрепав тень по голове. Пес радостно гавкнул и лизнул меня в лицо. «Чуть раньше было бы куда удобнее, когда меня там пытались порезать на ленточке, например». Тень наклонил голову и состроил самую невинную морду в истории собачества. «Мол, я что? Я ничего. Это все пространственно-временные аномалии виноваты». «Ага, конечно», — фыркнул я и огляделся. Площадь перед зданием гильдии уже начала заполняться. Охотники стекали со всех прилегающих улиц, занимая позиции. Я насчитал около 200. Внушительная сила. Среди них было много Б-ранговых, человек 30 А-ранговых. Считывать ауру силы я умел давно, вот сопоставлять их с рангами совсем недавно. Все выглядели серьезно настроенными. «Прямо радует такое отношение ко мне. Сразу видно. Подготовились». «Похоже, встречают», — улыбнулся я, проверяя свой новый меч. Клинок, отобранный у Зеро, идеально лежал в руке. Клинок Арии был лучше, приятнее. С душой, что ли. А этот, хоть и сделан из более качественных материалов, вряд ли прослужит дольше. Что ж, невежливо заставлять хозяев ждать. Тень зарычал, и по его телу пробежала рябь. Дополнительные головы начали проступать по бокам от основной, а черное пламя заплясало вокруг лап. «Спокойно, приятель», — сказал я, похлопав его по загривку. «Не торопись. Посмотри, сколько новых друзей пришло с нами поиграть». Ближайший отряд охотников, человек 20, начал выдвигаться в нашу сторону. Шли они синхронно, как выдрессированные собачки Риверса. В глазах у всех прослеживались знакомые черные вены. Я покрутил запястьем, разминаясь. «Что ж», — сказал я псу с усмешкой, — «похоже, ночка будет долгой, но веселой». Глава 5. Штурм. Я стоял перед зданием гильдии охотников, оценивая расстановку сил. 200 охотников. Впечатляющее количество для встречи одного человека. Риверс определенно не экономил на подготовке. «Постарайся не съесть их всех, а то потом опять будешь жаловаться на несварение», — сказал я тени, который уже принял боевую форму с тремя головами. Пес недовольно фыркнул всеми тремя мордами одновременно, словно говоря, это было всего один раз. Я двинулся навстречу первому отряду, что шел на меня. Первое, что заметили охотники со стороны противника, это то, что я исчез. В один момент я стоял в 10 метрах от них, следующий уже был среди них, и мой новый меч уже прошел сквозь шею ближайшего противника. Никаких сложных техник, никаких красивых стоек, просто чистое, точное до совершенства скорость и точность. Клинок двигался по кратчайшим траекториям, каждый удар попадал в жизненно важную точку. Шея, сердце, голова. Этого пока что было вполне достаточно. Я двигался, как размытая тень среди них. Уклон влево, удар, шаг вправо, клинок проходит через горло. Разворот, и еще двое падают с рассеченными артериями. «Он один!» — крикнул кто-то из охотников. «Окружайте его!» Очень зря они не учитывали моего пса. Тень не отставал. Его цепи из черного пламени хлестали во все стороны, опутывая тех, кто пытался зайти мне за спину. Три головы работали независимо. Одна разрывала горло, другая крушила кости, третья следила за флангами. Первый отряд был уничтожен за 30 секунд. К принявшему эликсиру у меня не было никакой жалости. Все равно все это просто марионетки Риверса, зачастую лишенные даже капли собственной воли. «Вызывайте подкрепление!» — заорал кто-то из второй волны. «Он прорывается!» Я усмехнулся. «Прорываюсь? Да я просто иду прогуляться. Правда, кое-кому эта прогулка выходит боком». Следующая группа попыталась использовать магию. Огненные шары, ледяные копья, молнии. Все полетело в мою сторону одновременно. Красиво, но бесполезно. Я просто ускорился. Новый меч Зеро оказался, на удивление, неплох для проведения энергии. Не так хорош, как творение Арии, но вполне достаточен. Стиль буревестника, молнии заплясали по клинку, и моя скорость возросла еще больше. Магические атаки прошли сквозь пустоту там, где я был мгновение назад. А я уже оказался среди магов, и мой клинок начал свой смертоносный танец. Удар. Маг с огненными шарами падает с разрубленной грудной клеткой. Выпад. Ледяной маг хватается за горло, из которого хлещет кровь. Разворот. И маг молнии разваливается на две части. «Монстр!» — прошептал кто-то из выживших. — Нет, — поправил я, вытирая кровь с лица. — Просто очень раздраженный человек. Кстати, вам стоило лучше готовиться, это даже не разминка. В этот момент на крышах соседних зданий замелькали фигуры. Снайперы и магические лучники заняли позиции. Умно атаковать с дистанции, пока я занят ближним боем. Первая стрела прошла в миллиметре от моей головы. Я почувствовал, как она растекла воздух, оставил за собой след ледяной энергии. Следом полетели еще десяток, огненные, электрические, даже парочка с ядом. «Тень, прикрой!» — крикнул я, уворачиваясь от особенно настойчивой серии выстрелов. Пес взвыл всеми тремя головами, и вокруг нас поднялась стена черного пламени. Стрелы и магические снаряды врезались в нее, взрываясь фейерверком искр. но снайперы оказались не настолько тупыми, чтобы съесть подобное. Они начали менять позиции, искать углы для обстрела. И тут я заметил кое-что интересное. С крыши ближайшего здания слетела фигура в белом плаще. Она приземлилась прямо на снайпера, который целился в меня из энергетической винтовки. Быстрый удар рукоятью катаны, и стрелок потерял сознание. Леон Монтильяр. Вот его я, если честно, не ожидал тут увидеть. Да и, скажем прямо, за всеми этими событиями я совершенно забыл про парня. Младший из клана Монтильяр двигался по крышам с невероятной грацией. Он не убивал снайперов, просто вырубал их быстрыми точными ударами. Ледяная магия создавала под его ногами платформы, позволяя перепрыгивать между зданиями. Удар локтем, лучник складывается пополам. Подсечка! Снайпер с винтовкой летит с крыши на соседний балкон. Рукоять катаны встречается с затылком мага, тот оседает, как подкошенный. «Торн!» — крикнул он, вырубая очередного стрелка. «Не думал, что буду помогать тебе в борьбе против моего брата. Но это зашло слишком далеко». Я выдернул меч из груди очередного охотника, который до последнего тянулся ко мне и сверкал своими измененными глазами, полными нечеловеческой ярости, и посмотрел наверх. «И тебе привет, мелкий! Решил, наконец, повзрослеть? Будто у меня был выбор!» — огрызнулся он, создавая ледяную стену между мной и группой лучников. «Потом поговорим». Леон, конечно, был против действий своего брата, но я не думал, что он вот так открыто встанет против него вместе со мной. Хотя, если подумать, Риверс загнал в угол не только меня. Его безумие затронуло многих. С поддержкой сверху стало и проще продвигаться. Я врезался в следующую волну охотников, как ураган. Меч рассекал воздух, оставляя за собой кровавые брызги. Никакой пощады, никаких колебаний. Только холодная эффективность убийцы. Одного охотника я буквально разрубил пополам. Другому снес голову одним движением. Третьего пронзил насквозь и швырнул в его товарищей. Большинство этих людей были под эссенцией, а значит, обречены. Те же, у кого я не замечал черных вен в глазах, я просто вырубал. У них еще будет шанс исправиться. Ну или сесть за свои прегрешения. Тень тоже не отставал. Его цепи хлестали во все стороны, а челюсти разрывали тех, кто пытался напасть сзади. Мы двигались, как единый организм. Я атаковал, он прикрывал. «Держать строй!» — кричал какой-то офицер. «Не давайте ему прорваться к зданию!» Поздно. Я уже был у входа. Массивные двери гильдии были дорого украшены, почти произведение искусства. Даже немного жаль. Я вложил в удар всю силу. Клинок прошел через сталь без препятствий. Двери разлетелись внутрь. «Добро пожаловать в ад!» — пробормотал я, входя в холл. И тут меня ждал сюрприз. Холл первого этажа был забит охотниками. Минимум сотни. Они стояли полукругом, оружие направлено на вход. В первых рядах воины с щитами и копьями, за ними маги. Еще дальше лучники. «Впечатляет», — признался я. Риверс явно боялся, что кто-то может напасть. Даже построение грамотное. Вот только есть одна проблема. Я поднял меч, и по лезвию пробежали молнии. «Вас все равно слишком мало». Леон также влетел в двери, остановившись рядом. Его волосы были растрепаны. На щеке красовался порез, но в глазах горел боевой азарт. Да и прохладнее стало при его появлении. Вот что значит маг льда. «Всех снайперов вырубил?» — спросил я, не сводя глаз с противников. «Большинство», — кивнул он. «Остальные сбежали. Гильдию наводнили трусливые крысы». «Прекрасно. Готов к настоящему веселью?» Леон сменил стойку. Лезвие засияло холодным светом, а воздух вокруг него начал покрываться инеем. «Я родился готовым», — усмехнулся он. «Так что ты даже будешь мешать?» «Ну надо же!» — я удивленно посмотрел на Леона. «Ты когда успел отрастить зубы, мелкий?» Парень усмехнулся, ничего не сказав, и мы атаковали одновременно. Я ударил прямо в центр построения. Молнии с моего клинка перекинулись на первый ряд щитоносцев, заставив их дернуться от боли. Этого мгновения хватило, чтобы прорубить брешь. Леон атаковал с фланга. Его ледяная магия создала под ногами охотников каток, и многие потеряли равновесие. Катана двигалась как живая, оставляя за собой шлейф холода. «За гильдию!» — заорал кто-то из офицеров. «Убейте предателей!» «Предателей?» — воскликнул Леон. «Это Риверс предал все, во что должна была верить гильдия!» «Но фанатикам этого не объяснишь», — добавил он тихо под конец. Бой в холле превратился в мясорубку. Мы с Леоном двигались спина к спине, прикрывая друг друга. Мы сработались очень быстро, боевые инстинкты сделали свое дело. Я парировал копье, летящее в спину Леона, а он создал ледяную стену, блокируя огненный шар, целившийся в меня. Наши стили дополняли друг друга. Моя скорость и его контроль, мой натиск и его точность. «Слева!» — крикнул Леон. Я развернулся и увидел группу магов, готовящих совместное заклинание. Судя по количеству энергии, что-то серьезное. Проверять себя на прочность я не собирался. «Тень! Фас!» Пес радостным лаем ринулся на магов. Его цепи опутали троих, прервав концентрацию. Остальные в панике попытались перенацелить заклинание, но было поздно. Магия вышла из-под контроля и взорвалась прямо среди них. «Надо прорываться вглубь здания!» — крикнул Леон, отбиваясь от троих мечников одновременно. «Здесь нас просто задавят числом!» Он был прав. Несмотря на все наше превосходство в мастерстве, охотников было слишком много, и снаружи уже слышался топот, подкрепление. В узких проходах у нас было больше шансов. «Согласен? К лестницам!» Но в этот момент позади охотников у главной лестницы появились новые фигуры. Они шли неспешно, словно на прогулке. Кольцо охотников расступалось перед ними, и я понял, это ловушка. Они специально заперли нас внутри. «Вот дерьмо!» — выругался Леон. «Элита!» «Похоже на то. Но тут произошло нечто неожиданное. Окна верхнего яруса холла взорвались одновременно. Через них в зал ворвались фигуры в черно-золотых цветах клана Монклер. Первым приземлился Абель собственной персоной. С-ранговый охотник ударил о мраморный пол с такой силой, что тот пошел трещинами. В руках у него был двуручный меч, а лицо выражало холодную решимость. «Монклеры!» — крикнул он. «Покажите, на чьей стороне традиции. За кем справедливость?» За ним последовали другие. Я узнал некоторых. Леонард с его характерным протезом, Кристиан, еще человек, 10 воинов клана. Все вооружены, все готовы к бою. Последней эффектно вошла Хлоя. Она усмехнулась, подмигнув мне, и рванула в бой. «Решили не пропускать огонек?» — усмехнулся я. «Привет, Торн!» — рявкнул в ответ Абель, разрубая ближайшего охотника, который имел неосторожность наброситься на него пополам. «Не думал, что буду сражаться с тобой плечом к плечу. Но это ничего не меняет в отношении нас, и все еще жду реванша!» Я лишь усмехнулся в ответ. Тем временем в холле началось настоящее безумие. Воины Монклер ударили в спину охотникам гильдии. Те оказались между молотом и наковальней. Мы с Леоном спереди, элита клана сзади. «За клан!» — ревели Монклеры. «За советника!» — отвечали фанатики Риверса. А я просто продолжал свою кровавую работу. Меч двигался без остановки. Блок, удар, выпад, разворот. Рядом Леон творил чудеса с катаной. Его ледяная магия превращала пол в каток, а воздух — смертельное оружие. Следом одна из стен взорвалась. Через пролом ворвался Бартоломей Рикар. Гигант размахивал своей кувалдой, как игрушкой, и каждый удар отправлял противника в полет. «Кто-то говорил про веселье?» — проревел он. «И не пригласили Рикара. Обидно!» За ним влетели его люди. Человек 20 воинов, все с молотами и булавами. Они врезались в ряды охотников, как таран. «Дарион, ты думал, мы позволим тебе веселиться одному?» — расхохотался гигант, размазывая кого-то по стене. «Это наш город, наш дом, и мы не позволим этому ублюдку Риверсу превратить его в клаку!» С парадного входа раздались выстрелы. Голд Льюис Диккенс и его люди открыли огонь по охотникам. Снайперы заняли позиции, методично выбивали офицеров и магов. «Головы вниз!» — крикнул Диккенс, и мы все, не сговариваясь, перегнулись. Шквал энергетических зарядов прошел над нашими головами, выкашивая второй ряд противников. «Красиво!» — оценил Леон, создавая ледяную стену для прикрытия. К моему удивлению, следом через боковой вход вместе с группой магов из Академии ворвалась Аниса. Ее обычно мягкое лицо было искажено яростью, а магия плясала вокруг рук. «За истину! За знание!» — кричала она, обрушивая на охотников ослепляющие вспышки. «Вы осквернили священные залы гильдии!» Рядом с ней я заметил знакомую фигуру — Эдмон Кортес, все такой же чересчур аристократичный даже в разгар боя. Его темная магия материализовалась в виде щупалец, утаскивающих противников в тень. «Господин Торн», — кивнул он мне, — «прекрасный вечер для небольшой потасовки, не находите?» «Чудесный», — согласился я, отрубая руку охотнику, замахнувшемуся топором. Безумие, конечно, но довольная улыбка сама собой появилась на моем лице. Давненько я не участвовал в столь массовой заварушке. Аж прошлое вспоминается. Холл первого этажа превратился в настоящее поле битвы. Кланы, маги, академии, наемники Диккенса — все сражались против фанатиков Риверса. Но тут я почувствовал чудо приближения. Быстрое, целенаправленное. Я развернулся и увидел Зару. Она пробивалась ко мне сквозь толпу сражающихся. В одной руке короткий меч, пылающий огнем, в другой — небольшая сумка. «Дарион!» — крикнула она, подбегая ближе. «Держи!» Она швырнула мне сумку. Внутри оказался коммуникатор и какое-то записывающее устройство. «Что это?» «Кайден и Ария на связи», — объяснила Зара, отбиваясь от напавшего на нее охотника. «Они в убежище, следя за ситуацией». Я надел коммуникатор, и в ухе сразу раздался взволнованный голос Кайдена. «Дарион, слава богам, ты жив! Мы отслеживаем потоки энергии через взломанную сеть гильдии!» «Говори по делу!» — рявкнул я, уворачиваясь от огненного шара. «На верхних этажах засечены множественные источники С-ранга. Они ждали тебя. Это ловушка!» «Это я и без тебя понял. Что с записью?» Теперь говорила Ария. «Дарион, записывающее устройство нужно, чтобы потом были железные доказательства. Чтобы люди увидели правду, а не то, что им скажет Риверс. После этой встречи Риверс не сможет говорить. А я не люблю позерство», — проворчал я. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Это важно. Так будет правильно». Я вздохнул и активировал устройство. Маленькая камера прицепилась к плащу и, как я понял, начала запись. «Ладно, что еще?» «Мы взломали пару новостных сетей», — радостно сообщил Кайден. «Трансляция пойдет прямо туда. Пусть весь город увидит безумных охотников под эссенцией, иначе они просто не поймут опасности этой гадости». «Умно. Очень умно. Риверс использовал СМИ против нас, мы ответим тем же». Я огляделся. Битва в холле шла полным ходом, но чаша весов явно склонялась в нашу сторону. Охотники гильдии, несмотря на усиление эссенции, не могли противостоять элите кланов. В этот миг по всему зданию раздался оглушительный вой сирены. С потолка холла с лязгом начали опускаться массивные вольфрамовые переборки. Тонны металла, усиленные магическими рунами. Они герметично отсекали первые этажи от остальной башни. Из динамиков раздался холодный механический голос. «Активирован протокол изоляции. Крысы попали в ловушку. Уничтожьте их всех!» «Вот дерьмо!» — выругался Абель. «Они заперли нас здесь!» Переборки продолжали опускаться. Лестницы, ведущие наверх, оказались перекрыты. Лифты заблокированы. Мы оказались в ловушке вместе с остатками фанатиков Риверса. «Спокойно!» — крикнул я. «Это железо, а не стена из адамантия. Прорвемся!» Но тут в коммуникаторе раздался новый голос. Один из наемников Диккенса, оставшихся снаружи. «Тут подкрепление, но это не люди. Какие-то твари лезут из-под земли, их сотни!» Бартоломей, услышав это через свой коммуникатор, издал боевой клич, от которого задрожали стены. «Клан Рикар, мы не можем дать им ударить спину!» Он повернулся к Диккенсу. «Твои люди снаружи?» «Часть!» — кивнул Гул Льюис. «Тогда за мной! Покажем этим тварям, что значит соваться в наш город!» Гигант развернулся и своей кувалдой начал пробивать брешь во внешней стене. Усиленный камень трещал и крошился под его ударами. Стоит понимать, что и усилий Бартоломея прикладывал для этого немало. «Эй, Торн!» — крикнул он через плечо. «Мы задержим их снаружи. А ты доберись до этого ублюдка Риверса и оторви ему голову. За нас не волнуйся, мы тут шороху как следует наведем». «Понял!» — кивнул я. Диккенс подошел ко мне, перезаряжая винтовку. «Мы с Бартоломеем разберемся снаружи. Ты пробивайся наверх. И Дарион...» — он сделал паузу. «Убей его. За Крестона». «Обязательно». С грохотом часть стены обвалилась. Пролом хлынул в ночной воздух, и мы увидели, что творится снаружи. Из трещин в асфальте, из канализационных люков, из подвалов окрестных зданий лезли твари. Не обычные монстры из разломов, а усиленные искусственным путем. Помесь некромантии, алхимии и чистого безумия. У некоторых вместо голов были человеческие торсы, у других щупальца вместо конечностей. «Мерзость!» — сплюнул Бартоломей, озвучив общую мысль. Они ринулись наружу, оставив нас разбираться с ситуацией внутри. Через пролом я видел, как гигант крушит твари из своей кувалды, а стрелки Диккенса занимают позиции на крышах. «Так», — сказал я, поворачиваясь к оставшимся, — «нам нужно наверх. Эти переборки не пройти обычным способом». «Есть идеи?» — спросил Абель, вытирая кровь с меча. Я посмотрел на потолок. Вольфрам, конечно, крепкий металл, но сам потолок. Есть одна идея. Леон? Что? Откликнулся младший Монтильяр. Можешь создать ледяную лестницу? Он проследил мой взгляд и понял план. Могу, но нужна опора и проход. Это я организую. Я сконцентрировался и нанес удар в потолок. Стиль рассекающей горы, техника создана для пробивания укреплений и очень удобная в подобной ситуации. Клинок вошел в армированный бетон, оставив глубокую борозду. «Мало!» — крикнул Абель. «Давай вместе!» Он присоединился ко мне, его двуручник обрушился рядом. Следом подключились другие. Хлоя с ее лепестками, пробивающими камень. Эдмонд с тенями, разъедающими материал. Наконец нам удалось пробить дыру достаточного размера. Сквозь нее был виден второй этаж, коридоры административного крыла. «Леон, давай!» Младший Монтильяр воздел руки, и из пробоины начала расти ледяная конструкция. Не просто лестница, целая спиральная башня из прочнейшего магического льда. «Шикарно!» — оценила Зара. «Поднимаемся!» «Стой!» — остановил я ее. «Не все. Кто-то должен остаться и удерживать первый этаж. Иначе нас отрежут снизу». Леонард Монклер кивнул. «Я и мои люди останемся. Удержим позицию». «И часть моих магов», — добавила Аниса. «Профессор Терренс, вы командуйте». Пожилой маг без слов кивнул, принимая руководство. «Штурмовая группа. Я, Леон, Зара, Абель, Хлоя, Аниса и Эдмонд», — подытожил я. «Остальные держат тыл. Вопросы?» Вопросов не было. «Тогда вперед». Мы начали подниматься по ледяной лестнице. Тень бежал рядом со мной. Его три головы внимательно осматривали окружение. Второй этаж встретил нас тишиной. Слишком подозрительной тишиной. «Не нравится мне это», — пробормотал Леон. «И правильно», — согласился я. «В тихих местах самые опасные твари». Мы двигались по коридору, проверяя кабинеты. Пусто, ни души. Только аварийное освещение создавало зловещие тени на стенах. «Может, все ушли сражаться вниз?» — предположила Хлоя. — «Сомневаюсь», — покачал головой Эдмонд. — «Риверс не дурак, он...» Договорить мужчина не успел. Воздух в конце коридора задрожал, и из ниоткуда материализовалась фигура. Мужчина среднего роста в черном костюме, лицо скрыто маской, оставляющей открытыми только глаза. — «Кеншин Ятагучи», — прошипела Хлоя. — «Глава отряда убийц своего клана». — «Монклеры». Его голос был тихим, а в нем слышалась смертельная угроза. «Как неожиданно! Особенно ты, Абель, и твоя сестренка. Даже не пришлось вас искать, сами пришли на смерть!» Абель сжал рукоять меча крепче. «Кеншин! Значит, ты тоже продался Риверсу!» Убийца пожал плечами. «Продался слишком грубо. Скажем так, наши интересы временно совпали. Он хочет власти, я хочу уничтожить клан Монклер. Все просто!» «И ты думаешь, справишься с нами всеми?» — усмехнулся Леон. — «Мне кажется, кто-то тут нарывается». Кеншин медленно покачал головой. — «Нет, не со всеми. Только с вами двумя. За остальных мне ничего не говорили». И словно по сигналу позади нас раздались звуки боя. Крики, взрывы, лязг стали. — «Засада!» — выругался Эдмонд. Но наступать было некуда. Кеншин уже двигался быстрее, чем должен двигаться человек. В его руках появились два коротких меча, черные как ночь. И коридор взорвался хаосом боя. Глава 6. Расходящиеся пути. Взрыв хаоса поглотил коридор за секунду. Кеншин Ятагучи атаковал нас спереди, а с тыла раздались звуки еще одной засады. Лязг стали, крики... То вот множество ног. Риверс явно не собирался играть честно. «Засада!» — крикнул Эдмонд, разворачиваясь к источнику шума за нашими спинами. «Блестящая дедукция!» — буркнул я, уворачиваясь от короткого меча Кеншина, который появился в воздухе буквально из ниоткуда. «Тень, прикрывай фланги!» Пес с радостным лаем бросился к боковому коридору, откуда уже показались первые силуэты людей в форме гильдии. Его три головы... Проявились одновременно, и черные цепи пламени заплясали в воздухе. Я быстро оценил ситуацию. Впереди Кеншин, опасный противник, которого я пока не до конца раскусил. Сзади минимум дюжина охотников, судя по звукам. Мы в ловушке, но не безнадежной. «Абель! Хлоя!» — крикнул я, отбивая очередную атаку убийцы. «Он наш, Торн! Я этого ублюдка на дух не переношу! Идите дальше!» — взревел воин, заставив своим размашистым ударом убийцу отступить. «Что?» — возмутился Леон. «Ты с ума сошел? Это же Кеншин!»